«Вы мне не верите!» «Понятно!» – произнес он невозмутимо. «Мистер Уолт, вы не догадались пригласить их на наш симпозиум?» – поинтересовался президент Академии наук. «Конечно, догадался, товарищ Дружников. Сначала они отказались наотрез, но я убедил их, привел несокрушимые доводы. Сейчас вы их увидите». «Уилки, это правда?» – крикнул я потрясенный. «Ты-то знаешь, что это правда, Кирилл. Вы позволите мне продолжать?» Харисяне уже прибыли. Все стали озираться. «Где? Где?» В зале сделалось тихо. По-моему, ни один из них не поверил. Но шутка Уилки Олта зашла слишком далеко, и всем было любопытно, как он вывернется из положения. Вот что дальше рассказал Уилки. Инопланетян пришло к нему трое. Один в облике человека, двое в своем собственном. Все трое были историками-этнографами, специалистами по истории человечества. У всех троих имелось звание «познавший Землю». Того харисянина, что был в облике человека, Уилки отлично знал и хорошо помнил. Но когда харисяне после длительного разговора удалились, он начисто забыл, кто именно это был. Уилки намекнул на гипноз. Но, насколько я его понял, он просто пообещал не разглашать чужой тайны и никогда бы не нарушил данного им слова. «Все, что я мог сделать, это уговорить их показаться на симпозиуме. Сейчас они войдут. Два харисянина. Не приветствуйте их слишком шумно. Они не привыкли к шуму». Уилки подошел к двери на террасу, опоясывающей Институт космонавтики, и открыл ее. Прямо в зал вошли два инопланетянина, помешкали с минуты у двери, затем проследовали за Уилки на сцену. В зале сначала замерли, затем дружно встали, приветствуя инопланетян. Поднялись все и в президиуме, многие заметно побледнели. Харисяне медленно подошли к краю эстрады и, давая рассмотреть себя, спокойно остановились. Сколько достоинства было в этом спокойствии! Харисянин! Он не так уж походил на человека, но он был прекрасен и с нашей человеческой точки зрения. Стройное вытянутое тело, словно вычеканенное из бронзы, гибкие руки, за спиной два крыла цвета потемневшего золота, подвижная голова с огромнейшими глазами, над лбом покачивались полупрозрачные антенны, состоящие из множества цилиндрических члеников. Маленький подбородок, крупный тонкогубый рот. Бедра задрапированы куском светлой материи, спадающей на длинные бронзовые ноги. Рассматривали их долго, молча. Все были ошеломлены. Первым пришел в себя Дружников. «Они могут летать?» — спросил он тихо у Уилки Олта. «Вы можете летать на своих крыльях?» — спросил Уилки сначала на русском, затем на английском, французском, немецком, итальянском языках. Харисяне оба одновременно кивнули головой, совсем как мы, земляне. В напряженной тишине с легким шуршанием, или это показалось, раскрылись крылья. Они оказались бледно-желтыми с розоватым оттенком. Не без усилий харисяне поднялись в воздух. Движения их были неуверены. Они походили на космонавтов в невесомости. Все же они поднялись к самому потолку высокого зала, медленно снизились, вылетели в оставленную открытой дверь на террасу и исчезли в вечернем небе. Толкаясь, спеша, участники симпозиума бросились на террасу, но ничего больше не увидели. Равнодушно шумел город. Розыски ни к чему не привели. «Вот, дорогой мой отец, и все!»